«Осень патриарха» Евгений Спицын. После окончания Великой Отечественной войны руководство СССР приняло важнейшие стратегические решения, благодаря которым мы живем до сих пор. Создан ядерный щит, построены тысячи предприятий, дан мощный толчок развитию науки, образования и сельского хозяйства. Книга историка Евгения Спицына «Осень патриарха» – это собрание документально подтвержденных фактов о деятельности Иосифа Сталина в последние годы жизни. Как Сталину удалось восстановить экономику страны и отвязать рубль от доллара? В чем суть сталинского плана преобразования природы? Правда ли, что при Сталине были гонения на генетику и кибернетику? Был ли у Советского Союза план войны с США? Отчего на самом деле умер Иосиф Сталин? «Осень патриарха». Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки. И сегодня мы поговорим о выборах народных депутатов СССР, о тбилисских событиях и о самом съезде, первом съезде народных депутатов СССР, который стал своеобразной рубежной вехой в истории самой Горбачевской перестройки. Итак, новый 1989 год начался под знаком предстоящих выборов на съезд народных депутатов СССР. Значит, согласно новому избирательному закону, 2/3 народных депутатов СССР подлежали избранию всем населением страны, а треть депутатов должны были быть избраны из своей среды рядом общественных организаций. Значит, на 750 мест, принадлежащих этим общественным организациям, в частности, Коммунистической партии Советского Союза, Академии наук СССР, Союзом писателей и композиторов СССР и другим структурам, было выдвинуто 870 кандидатов. При этом 100 мандатов приходились на долю самой Коммунистической партии Советского Союза. Разумеется, в состав этой так называемой «Красной сотни», она получила тогда сразу именно такое наименование, был предварительно лично определен Михаилом Горбачевым и узким кругом его ближайших соратников, а затем утвержден на Политбюро ЦК и только после этого предложен Пленуму ЦК. При этом во время самой процедуры голосования за эту «Красную сотню» такие антагонисты в Политбюро, как Александр Николаевич Яковлев и Егор Кузьмич Лигачев, получили больше всего так называемых «черных шаров», то есть голосов против, что говорило о серьезном расколе уже внутри самого ЦК. Поскольку после сентябрьского пленума ЦК комиссию партийного строительства продолжал возглавлять верный горбачевский клеврет Григорий Петрович Разумовский, то именно ему были доверены подготовка и проведение выборов народных депутатов СССР. В самом конце января 1989 года Анатолий Иванович Лукьянов и Григорий Петрович Разумовский представили в ЦК записку об основных итогах выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР, в которой речь шла о необходимости усилить работу партийных комитетов в связи с проведением окружных предвыборных собраний по регистрации кандидатов в народные депутаты СССР. Появление этой записки во многом было связано с тем, что горбачевское руководство не могло не учитывать тот важный факт, что в предстоящих выборах впервые примет участие и политическая оппозиция. В столице своеобразным центром этой оппозиции стала московская трибуна, вокруг которой консолидировались все так называемые интеллектуальные силы либеральных сторонников перестройки, не входивших во властные структуры страны. Идея этого клуба родилась еще летом 1988 года, сразу после окончания 19-й партийной конференции. Значит, по одним данным, инициатором создания «Московской трибуны» был научный сотрудник Института всеобщей истории Академии наук СССР Леонид Баткин, а по другим данным, у ее истоков стоял никто иной, как член Политбюро и секретарь ЦК Александр Яковлев. Как бы то ни было, но уже в начале сентября 1988 года в актовом зале Московского историко-архивного института это на улице Никольской, то есть в непосредственной близости от Кремля, состоялось первое легальное собрание Московской трибуны, в котором приняли участие ряд видных советских ученых и писателей, ну, в данном случае советских, я беру, конечно, в кавычки, потому что, по своей сути, это были первые легальные антисоветчики. Значит, о ком идет речь? Значит, там были Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Лен Карпинский, Юрий Корякин, Сергей Аверинцев, Олесь Адамович, Михаил Гептер, Татьяна Заславская, Аркадий Мигдал, Ральд Сагдеев и другие представители либеральной научной и творческой элиты страны. Тот факт, что среди инициаторов и организаторов Московской трибуны был ректор Московского государственного историко-архивного института профессор Юрий Николаевич Афанасьев, который, как известно, являлся доверенным лицом помощника генсека по международным делам Анатолия Сергеевича Черняева, а также Лен Карпинский, входивший в редколлегию главного партийного журнала «Коммунист», позволяет утверждать, что вся работа этого клуба напрямую контролировалась и направлялась именно аппаратом ЦК КПСС. Значит, в результате довольно агрессивной избирательной кампании, которая впервые носила откровенно антисоветскую и антипартийную направленность, народными депутатами СССР были избраны многие тогда еще малоизвестные персонажи прозападной либеральной интеллигенции, которая, как известно, сыграет роковую роль в истории нашей страны. Но вот в ходе этой избирательной кампании народными депутатами СССР были избраны Андрей Дмитриевич Сахаров, Анатолий Александрович Собчак, Гавриил Харитонович Попов, Юрий Николаевич Афанасьев, Геннадий Эдуардович Бурбулис, Сергей Борисович Станкевич, Юрий Николаевич Болдырев, Аркадий Николаевич Мурашов, Юрий Дмитриевич Черниченко и многие другие. Особую известность на этих выборах приобрела и фигура опального тогда Бориса Николаевича Ельцина, который баллотировался по одному из московских избирательных округов. Все прекрасно понимали, что после октябрьского эпизода, то есть его выступления на октябрьском пленуме ЦК 1987 года, у генсека существовала масса реальных способов добить своего политического оппонента и навсегда убрать его из большой политики. Однако именно Михаил Горбачев настоял на том, чтобы оставить его в Москве, не выводить из состава ЦК, я это подчеркиваю, и назначить на министерскую должность первым заместителем председателя Госстроя СССР, которая была создана именно под него. Значит, после отставки с поста первого секретаря Московского городского комитета партии Борис Ельцин на время ушел в тень. Однако на протяжении полутора лет под цензурные средства массовой информации периодически вспоминали о нем, и его имя неоднократно всплывало то по радио, то по телевидению, то в периодической печати. Особый резонанс вызвало интервью Бориса Ельцина английским средством массовой информации, которое он дал в мае 1988 года во время визита американского президента Рональда Рейгана в Москву. Данный факт обсуждался даже на заседании Политбюро ЦК, где его интервью было признано ошибочным, и Комитету партийного контроля при ЦК КПСС было дано указание провести с Борисом Ельциным воспитательную беседу, напомнив ему, как члену ЦК, о партийном уставе и партийной дисциплине. Ну, собственно говоря, эта беседа была проведена, проводил ее лично председатель КПК Михаил Сергеевич Соломенцев, но, как известно, толку от этой беседы, естественно, не было. Несмотря на все это, Борис Ельцин оказался и среди делегатов 19-й партийной конференции и даже выступил на ней, что вызывает целый ряд недоуменных вопросов. В своих мемуарах он утверждает, что это произошло случайно, и ярко описывает, как ему пришлось буквально прорываться к микрофону и заставить Горбачева предоставить ему слово. Однако этой версии противоречит тот хорошо известный факт, что выступление Бориса Ельцина на 19-й партийной конференции было полностью показано по центральному телевидению. Более того, к ноябрьским праздникам опальный, так называемый бунтарь, получил приглашение на торжественный прием в Кремль и, расчувствовавшись от такого внимания со стороны генсека, направил ему личное послание. Я процитирую это послание. «Уважаемый Михаил Сергеевич, примите от меня поздравления с нашим великим праздником, годовщиной Октябрьской революции. Веря в победу перестройки, желаю вам, силами руководимой вами партии и всего народа, полного осуществления в нашей стране того, о чем думал и мечтал Владимир Ильич Ленин. Но вот именно поэтому записной демократ, ну в данном случае я, конечно, говорю это в ироническом смысле, Борис Ельцин вышел на выборы не с критикой самой политики горбачевской перестройки или бездарной экономической реформы, а с чисто популистской критикой партийных привилегий, которая была очень популярна в народе и обеспечил ему поддержку почти 90% московских избирателей. Значит, первые альтернативные выборы народных депутатов СССР состоялись 26 марта 1989 года, а уже 4 апреля Центральная избирательная комиссия подвела их первые итоги, которые выглядели следующим образом. Значит, на 2250 народных депутатов в первом туре голосования было избрано 1958 депутатов, то есть в 292 мажоритарных округах предстояли повторные выборы. Значит, из общего числа выбранных депутатов 1716 мандатов получили члены и кандидаты в члены КПСС, а 242 мандата беспартийные кандидаты, шедшие по мажоритарным округам. Первый, как его обозвал сам Михаил Горбачев, крупный разговор о результатах состоявшихся выборов прошел на политбюро ЦК еще в конце марта 1989 года, где сразу обозначился явный раскол среди его членов. Одна часть высших руководителей страны, в частности Егор Лигачев, Виктор Чебриков, Владимир Щербицкий, Виталий Воротников, Виктор Никонов и другие, расценили как унизительное поражение партии. Однако сам Михаил Горбачев и его клевреты в лице Александра Яковлева, Эдуарда Шеварднадзе и Вадима Медведева, напротив, цинично заявили о крупной политической победе, народном референдуме в поддержку перестройки, поскольку, дескать, большинство депутатов съезда оказались членами КПСС. Конечно, это заявление было на грани добра и зла, поскольку реальные цифры говорили совершенно о другом. Во-первых, из 458 членов и кандидатов в члены ЦК депутатские мандаты получили только 134 представителя этого высшего партийного органа страны. Во-вторых, 35 первых секретарей обкомов и крайкомов партии не были избраны народными депутатами СССР, в том числе кандидат в члены Политбюро ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома партии Юрий Федорович Соловьев. Столь плачевные для партии итоги выборов во многом стали результатом той разнузданной травли, клеветы и лжи, которую демократическая пресса, в данном случае, конечно, слово «демократическое» — это издевка, умело руководимая Александром Яковлевым, буквально обрушила на противников перестройки и весь партийный аппарат. Кроме того, не надо забывать и то, что среди делегатов-партийцев были и такие перевертыши, как Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Анатолий Черняев, Георгий Арбатов, Егор Яковлев, Виталий Коротич и сотни других внутрипартийных диссидентов, вступивших в партию только ради карьеры и собственного благополучия. Сразу после завершения избирательной кампании в стране произошли знаменитые тбилисские события. И вот на характеристики и оценки этих событий я хотел бы остановиться чуть более подробно. Ну, как я уже сказал, фактически завершение избирательной кампании, которая стала мощнейшим фактором общей политизации всей страны, удивительным образом совпало с печально знаменитой тбилисской трагедией. Надо сказать, что в современной историографии существуют совершенно разные оценки тех событий, которые во многом носят предельно лживый и сугубо политический характер. Первая оценка тбилисских событий принадлежит представителям так называемого демократического лагеря, среди которых оказалось поразительно много талантливых сказочников и баснописцев. Весь смысл их, изумительных по своей фантазии сказок и сочинений заключается в том, что 5-8 апреля 1989 года в центре Тбилиси проходила вполне мирная и дружелюбная манифестация сторонников перестройки, которые пели старинные грузинские песни, танцевали, неистово молились и даже целовались от избытка чувств к горбачевской перестройке и ее лидеру. Однако совершенно неожиданно московский сатрап и диктатор Егор Лигачев, который в отсутствие Михаила Горбачева находился на хозяйстве в Москве, отдал приказ разогнать эту мирную демонстрацию, силой оружия. В результате этого преступного приказа командующий Закавказским военным округом генерал-полковник Игорь Николаевич Родионов, еще один палач и убийца грузинского народа, взял под козырек и силами хорошо вооруженных десантных частей, применивших саперные лопатки и отравляющие газы, жестко разогнал мирных жителей грузинской столицы. Значит, в результате вот этой кровавой, ну, с их точки зрения, расправы, более 400 человек было ранено, а 19 безвинных грузинских старушек и юных красавиц были убиты саперными лопатками. Значит, ну вот эта откровенная ложь была сразу озвучена на Первом съезде народных депутатов СССР из уст народного депутата от Грузинской ССР Гамкрелидзе и в докладе так называемой съездовской комиссии, которую возглавил народный депутат Анатолий Собчак. А затем эта же ложь была повторена и в мемуарах Михаила Горбачева, Эдуарда Шеварнадзе, самого Анатолия Собчака и других записных демократах, а также в работах многих либеральных историков, в частности, Рудольфа Пихоя. Вторая вполне правдоподобная оценка тех событий принадлежит представителям патриотического лагеря и содержится в работах многих добросовестных историков и мемуаристов, в частности, генерала армии Игоря Родионова и профессоров Игоря Фраянова и Александра Островского. Вся суть произошедших событий состоит в том, что, во-первых, 5-8 апреля 1989 года в самом центре Тбилиси у дома правительства проходил несанкционированный властями многотысячный митинг, организованный откровенными советскими диссидентами-уголовниками и лидерами оппозиционного общества Церетели, в частности, Звиада Гамсахурдия, Михаила Кастава, Георгия Чентури, Ираклия Церетели и другими грузинскими националистами. Во-вторых, на этом митинге не только звучали антисоветские и русофобские призывы и лозунги, но и было принято обращение к американским конгрессменам и президенту США, в котором содержались пункты о признании советской оккупации и оказании помощи Грузии для выхода из состава СССР путем ввода войск НАТО или ООН. В-третьих, все руководство республики, в том числе и первый секретарь ЦК Компартии Грузии Джермен Патиашвили, председатель республиканского КГБ Гиве Гумбаридзе и министр внутренних дел СССР генерал Шота Гаргадзе, заняли откровенно выжидательную позицию и отклонили предложение генерал-полковника Игоря Родионова о наведении порядка в Тбилиси. Одновременно они держали постоянный рабочий контакт с высшим руководством Москвы, в том числе с Егором Легачевым, Виктором Чебриковым и Дмитрием Язовым. Однако до приезда Михаила Горбачева никто из тогдашних членов Политбюро не рискнул дать санкцию на разгон митинга в центре Тбилиси. В-четвертых, поздним вечером 7 апреля 1989 года, вернувшись из Лондона в Москву, Михаил Горбачев прямо в аэропорту дал указание Эдуарду Шеварнадзе и Григорию Разумовскому срочно вылететь в Тбилиси и разобраться на месте с возникшей ситуацией. Однако они проигнорировали это прямое указание генсека. А утром 8 апреля ситуация в Тбилиси стала предметом обсуждения на встрече ряда членов Политбюро, в ходе которой Михаил Горбачев дал прямое указание министру обороны СССР, генералу армии Дмитрию Тимофеевичу Язову навести порядок в городе и послать в качестве руководителя этой операции его заместителя генерала армии Константина Кочеткова, который долгие годы как раз служил в Закавказском регионе в качестве командира армейского корпуса, затем командующего 7-й общевойсковой армией, а затем и командующего самим Закавказским военным округом. В-пятых, вечером 8 апреля, когда организаторы митинга запланировали штурм дома правительства, части советских войск, несмотря на отчаянное сопротивление агрессивно настроенных боевиков без какого-либо применения оружия и спецсредств, вытеснили демонстрантов с площади и установили в центре Тбилиси порядок. В ходе проведения этой операции в результате сознательно созданной давки, устроенной грузинскими провокаторами, погибло 19 гражданских лиц и более 160 военнослужащих советской армии получили ранения. Однако тогда эта достоверная информация была сознательно искажена и представлена на съезде народных депутатов, а также в средствах массовой информации, именно в той упаковке, которая была нужна ее организаторам и провокаторам, преследовавших далеко идущие цели развала Великого Советского Государства. Между тем, уже 14 апреля 1989 года Михаил Горбачев подписал указ о созыве съезда народных депутатов СССР на 25 мая 1989 года. И с этого момента развернулась не только подготовка к самому съезду, но и организация парламентской оппозиции. По мнению целого ряда авторов, в частности Александра Островского и Александра Борщенкова, первые шаги в этом направлении были сделаны в Москве еще в период проведения выборов, когда в избирательный штаб Бориса Ельцина было направлено письмо 22 кандидатов народных депутатов СССР в поддержку его кандидатуры. А затем, уже после проведения итога выборов, этот процесс пошел семимильными шагами. Один центр либеральной оппозиции сложился в МТК микрохирургии глаза, который, как известно, возглавлял его директор профессор Святослав Николаевич Федоров, а также ректор Московского государственного историко-архивного института профессор Юрий Николаевич Афанасьев, сразу получивший поддержку со стороны их тайного куратора, помощника генсека по международным делам Анатолия Черняева. Другой центр оппозиции сложился в Академии наук СССР, где главными фигурами стали академик-диссидент Андрей Дмитриевич Сахаров, а также профессор экономики Гавриил Харитонович Попов, активно поддержанный одним из лидеров Московского народного фронта Сергеем Станкевичем. Именно эта группировка либеральных демократов имела прямой выход на самого Михаила Горбачева и активно контрактировала с первым заместителем председателя КГБ СССР генералом армии Филиппом Денисовичем Бобковым, который, будучи начальником знаменитого 5-го управления КГБ СССР, почти четверть века курировал все подпольное диссидентское движение в стране. К концу апреля 1989 года при посреднической миссии Гавриила Попова, ставшего идейным кукловодом всей московской оппозиции, были быстро преодолены все разногласия между группой Афанасьева и группой Ельцина, и в Московском доме политпросвета состоялось организационное оформление так называемой московской группы депутатов. Вскоре в журнале «Огонек» была опубликована программная статья Гавриила Попова, которая стала альтернативой так называемому аппаратному регламенту и повестке дня самого съезда народных депутатов СССР, а также замыслом Анатолия Лукьянова, который от имени партии готовил этот съезд. Значит, по утверждению самих либералов, объединение всех оппозиционных сил в тот период шло на базе следующих основных требований. Во-первых, это отмена 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. Во-вторых, это перехода к рыночной экономике и введение института частной собственности на землю. И в-третьих, отмена всей цензуры и введение свободы слова. Пока практически открыто шло объединение всей либеральной оппозиции, состоялся внеочередной пленум ЦК партии, решение о созыве которого было принято фактически спонтанно, практически сразу после возвращения Михаила Горбачева в Москву. Казалось бы, главным на этом пленуме должен был стать вопрос об итогах прошедших выборов и приближающегося съезда народных депутатов СССР. Однако в реальности этот пленум был, как ни странно, посвящен совершенно иной проблеме. Поскольку итоги прошедших выборов вызвали огромный рост протестных настроений внутри самого партийного аппарата, то возникла реальная угроза отставки Михаила Горбачева и всей его команды реформаторов со своих высоких постов. Именно об этом на последнем заседании Политбюро ЦК заявил и глава правительства Николай Иванович Рыжков, предупредив своих коллег о возможной коллективной отставке Политбюро с последующим избранием нового руководства страны. Значит, надо сказать, что по свидетельству Анатолия Черняева, который оставил потомкам свой знаменитый дневник, который он вел более 25 лет, еще в середине апреля генсек решил на пленуме освободить из ЦК 83 членов, пенсионеров. Знает об этом пока 5 человек. Но это я взял цитату из этого дневника. Вероятнее всего, в эту пятерку посвященных в тайный замысел генсека, кроме самого Михаила Горбачева и Анатолия Черняева, входили также Григорий Разумовский, Валерий Болдин и Анатолий Лукьянов, которые, возглавляя ключевые отделы ЦК, и провели всю так называемую черновую работу в преддверии этого пленума ЦК. Значит, в результате их титанических, ну, в данном случае я беру это слово, конечно, в кавычки, усилий, уговоров, посулов и даже угроз большая часть пенсионеров, членов ЦК, написали добровольные прошения о досрочном выходе из состава ЦК, мотивируя это тем, что они не хотят и не могут быть преградой на пути грандиозных перемен, намеченных мудрым руководством партии и правительства. Одновременно Михаил Горбачев замыслил кооптировать в обновленный состав ЦК и группу своих явных сторонников. Однако из-за резкого протеста ряда членов Политбюро, прежде всего Егора Лигачева, который напомнил генсеку о том, что члены ЦК должны избираться только партийным съездом, тот не рискнул пойти на столь явное нарушение партийного устава. А я напомню нашим уважаемым зрителям, что по партийной традиции, которая была закреплена в уставах, значит, во время работы очередного партийного съезда старый состав ЦК всегда слагал полномочия, и по итогам, значит, партийного съезда, на котором избирался новый состав ЦК, всегда проходил организационный пленум ЦК, то есть общее собрание всех вновь избранных членов ЦК, на котором затем избирались Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК, секретариат и так далее, и так далее. В данном случае вот те члены ЦК, которые были отправлены в отставку, это 83 человека, они и были избраны членами ЦК на 27-м партийном съезде, то есть в феврале-марте 1986 года. И срок их полномочий должен был истечь только в 1990 году, то есть когда был созван очередной, 28-й съезд партии. Но в данном случае по истечении их срока полномочий они фактически были убраны из состава ЦК. Я напомню, что именно на пленумах ЦК решался вопрос в том числе и об избрании генерального секретаря. Поэтому эта операция по зачистке ЦК от старых партийных кадров, естественно, была проведена Горбачевым совершенно не случайно. Значит, между тем, 25 апреля 1989 года, как я уже сказал, состоялся этот самый пленум ЦК, на котором Михаил Горбачев зачитал коллективное обращение уже 120 членов и кандидатов в члены ЦК, а также членов Центральной революционной комиссии, избранных на 27-м съезде КПСС, о досрочном и добровольном сложении своих полномочий. Причем под раздачу попали все ветераны партии и крупнейшие государственные партийные деятели страны, в том числе Андрей Андреевич Громыко, Николай Александрович Тихонов, Гейдар Алиевич Алиев, Владимир Иванович Долгих, Петр Нилович Демичев, Ефим Павлович Славский, Сергей Александрович Афанасьев, Александр Петрович Александров и многие другие, которых горбачевская команда подозревала чуть ли не в подготовке госпереворота по типу хрущевской отставки в октябре 1964 года. Однако, как верно заметили ряд современных авторов, в частности, тот же Островский и Борченков, был ли в результате этой нечистоплотной операции подавлен зревший в руководстве партии бунт, или это только был превентивный удар по консерваторам, еще предстоит выяснить. Впрочем, этим крупнейшим разгромом всего партийного ЦК, который не снялся даже Иосифу Виссарионовичу Сталину, дело не ограничилось, и уже в начале мая 1989 года в здании Моссовета Михаил Горбачев встретился с московскими депутатами, где их идейный гуру Гавриил Попов поднял вопрос о необходимости участия московских депутатов в подготовке всех съездовских документов. Михаил Горбачев отнесся к этому предложению весьма благосклонно и тут же предложил Гавриилу Попову связаться с Анатолием Лукьяновым, который вскоре собрал народных избранников либеральной ориентации в Доме политпросвета, где и закипела дружная работа по дальнейшему развалу страны. Значит, накануне открытия съезда состоялся очередной пленум ЦК, который был целиком посвящен Первому съезду народных депутатов СССР. Основные выступления членов ЦК касались чисто рутинных и тактических вопросов, и лишь один, Борис Ельцин, вновь выступил с политическим заявлением и предложил именно на этом съезде передать реальную власть от партии к Советам. И хотя именно в этом и заключалось главная цель всей горбачевской политической реформы, его предложение, естественно, никто не поддержал. Теперь в конце вот этой своей лекции я хотел бы немного рассказать о самом первом съезде народных депутатов СССР и его итогах. Как известно, 25 мая 1989 года в Кремлевском дворце съездов состоялся первый съезд народных депутатов СССР, который сам Михаил Горбачев назвал крупным поворотом и настоящей сменой вех, за которым должны были последовать постепенная замена старых институтов власти и, по сути дела, всей символики страны, то есть государственного герба, государственного гимна и государственного флага СССР. Хорошо известно, что согласно Конституции СССР, первое после выборов заседание Съезда народных депутатов СССР должен был вести председатель Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР, которым являлся старейший партийный аппаратчик Владимир Николаевич Орлов, и лишь затем председатель Верховного Совета СССР или его заместитель. Однако, видимо, опасаясь каких-либо неожиданностей, едва только был избран президиум съезда, Горбачев взял председательство в свои руки. В связи с этим обстоятельством вся последующая работа съезда, по сути дела, приобрела совершенно незаконный характер. Значит, после доклада мандатной комиссии Съезда народных депутатов был избран и председатель Верховного Совета СССР, которым, естественно, стал Михаил Горбачев, и только затем сам Верховный Совет, что также было вопиющим нарушением закона. При этом надо отметить три очень любопытных факта. Во-первых, при избрании председателя Верховного Совета СССР опереточную альтернативу Михаилу Горбачеву попытался создать никому неизвестный депутат Александр Оболенский, который якобы стал самовыдвиженцем. Однако подавляющее большинство делегатов съезда проголосовали против включения его кандидатуры в бюллетень для тайного голосования, поэтому Михаил Горбачев был избран на пост главы Советского государства на безальтернативной основе, получив голоса практически всех народных депутатов СССР. Во-вторых, при избрании члена Верховного Совета СССР, который, в отличие от съезда народных депутатов, должен был работать на постоянной основе, все кандидатуры, предложенные оппозицией, были провалены, в том числе и кандидатура Бориса Ельцина. Тогда на следующий день омский депутат, значит, Казаник, добровольно, я в данном случае слово «добровольно» беру в кавычки, сложил свои полномочия польза Бориса Ельцина, который не просто вошел в Верховный Совет СССР, но был избран председателем комитета по строительству и архитектуре, который был создан специально под него. Значит, непосвященным гражданам страны все эти события были преподнесены как сплошная импровизация, однако на самом деле это было далеко не так. После того, как состоялись выборы Верховного Совета СССР, куда не прошел ни один из лидеров либеральной оппозиции, то есть Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак и другие демократы, их куратор Гавриил Попов встретился с Михаилом Горбачевым. На этой тайной вечере генсек-интриган, прекрасно сознавая роль возвращенной им же оппозиции в Верховном Совете СССР как реального противовеса власти ЦК, дал согласие на эту комбинацию, а затем активно поддерживал ее на всех пленарных заседаниях съезда, постоянно в нарушении регламента давая слово то Юрию Афанасьеву, то Анатолию Собчаку, то Андрею Сахарову, то другим демократам. Ну и в-третьих, явное недовольство демократов подобным исходом голосования Верховный Совет СССР заставил одного из их идейных лидеров и кукловодов, господина Афанасьева, заявить, что в результате выборов был сформирован сталинско-брежневский Верховный Совет, и назвать большинство народных избранников, не поддержавших либеральную оппозицию, агрессивно послушным большинством. Я хотел бы сказать вот о чем. Дело в том, что по старой союзной конституции высшим органом государственной власти в стране являлся Верховный Совет СССР. Значит, этот Верховный Совет состоял из двух палат. Это Палата Союза и Палата национальностей. На своей сессии Верховный Совет избирал президиум, а уже президиум избирал председателя. Так вот, по старой конституции и сталинской 1936 года, и брежневской 1977, председатель президиума Верховного Совета СССР являлся юридическим главой советского государства. Но я напомню, что эту должность занимал Михаил Иванович Калинин, он был первым председателем президиума Верховного Совета СССР, затем поочередно эту должность занимали и Николай Михайлович Шверник, и Климент Ефремович Ворошилов, и Анастас Иванович Микоян, и Леонид Ильич Брежнев, и Юрий Владимирович Андропов, ну и так далее. А значит, при Горбачеве в начале его правления эту должность занял Андрей Андреевич Громыко. Но, как известно, накануне съезда состоялся пленум ЦК, о котором я уже говорил, значит, Андрей Громыко был отправлен в отставку и выведен вообще из состава ЦК, и по новой конфигурации власти над Верховным Советом СССР уже возвышался съезд народных депутатов. Он работал не на постоянной основе, из состава народных депутатов, то есть членов этого съезда, избирался уже Верховный Совет СССР, и руководителем этого Верховного Совета становился уже не председатель президиума, а просто председатель Верховного Совета СССР. Вот именно на эту должность и был избран Михаил Горбачев. При этом он, как известно, оставался и на посту генерального секретаря ЦК КПСС. То есть реально он фактически совместил, опять же, две функции – главы партии и главы государства. То, что было в свое время сделано тем же Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым и Константином Черненко. И, как известно, заместителем председателя Верховного Совета СССР стал Анатолий Иванович Лукьянов, ну, хорошо известный, значит, горбачевский кадр, который был знаком с генсеком еще со студенческих времен, поскольку они вместе учились на юридическом факультете Московского университета. Значит, с тех пор Анатолий Лукьянов фактически работал сначала в аппарате Верховного Совета СССР, а затем и в центральном партийном аппарате. Он был неплохим юристом, знал все вот эти вот коридоры власти, умел формулировать, значит, нужные законы, значит, решения, постановления и так далее. Для Горбачева он, естественно, был самой настоящей находкой, поэтому фактически всем Верховным Советом СССР рулил никто иной, как Анатолий Лукьянов, потому что Горбачев, безусловно, был чисто номинальным главой этого законодательного органа. Но вот помимо чисто организационных вопросов, в центре внимания депутатов Первого съезда народных депутатов СССР оказались и другие острые проблемы общественной и политической жизни страны. Значит, ну о каких проблемах идет речь? Во-первых, довольно жаркие, однако совершенно пустые прения прошли по вполне заурядному докладу Михаила Горбачева об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР, по итогам обсуждения которого была принята совершенно абсурдная резолюция. Однако при этом в данном документе было записано о необходимости в кратчайшие сроки перейти к новой экономической модели и отстранить государство, вы только вдумайтесь, от функции непосредственного вмешательства в оперативное управление всеми хозяйственными предприятиями и объединениями страны. То есть, фактически, речь шла о полной ликвидации плановой социалистической системы хозяйства и перехода на так называемые рыночные отношения. Во-вторых, не меньшие споры вызвало предложение академика Андрея Дмитриевича Сахарова принять на съезде декрет о власти и провозгласить в нем отмену 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС и передаче реальной власти в стране советом всех уровней. Многие рассматривали вызывающее поведение Андрея Сахарова на этом съезде как поведение энтузиаста-одиночки. Однако это было далеко не так, поскольку в настоящее время доподлинно установлено, что весь период работы съезда он активно поддерживал личные контакты с Михаилом Горбачевым, а в роли челнока между ними выступал один из основателей Эстонского народного фронта, академик-диссидент Виктор Пальм. В-третьих, на этом съезде была сформирована и печально знаменитая межрегиональная депутатская группа, или МДГ, скромно обозвавшая себя демократической фракцией съезда народных депутатов СССР и первой легальной парламентской оппозиции в стране. В состав этой МДГ первоначально вошло порядка 60 депутатов, а ее сопредседателями стали 5 человек, а именно Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и Виктор Пальм, которым, я замечу, довольно быстро присоединилась и вся националистическая и сепаратистская оппозиция прибалтийского, грузинского, украинского и молдавского разлива. Ну и в-четвертых, важную роль в объединении всей либеральной оппозиции и партийных диссидентов сыграли еще 3 явно провокационных вопросов, сразу поднятых на Первом съезде народных депутатов, депутатами-националистами и либералами всех званий и мастей. Значит, речь, во-первых, шла об оценке тбилисских событий и установлении виновников произошедшей трагедии. Во-вторых, это об оценке советско-германского пакта о ненападении 1939 года и так называемых секретных протоколов к нему, а также о деле так называемых кремлевских взяточников, где с подлой подачи демократов-прокуроров, но в данном случае я, конечно, беру это слово в кавычки, и продажной демократической прессы фигурировали имена безупречных с моральной точки зрения бывших и нынешних высших руководителей страны, в частности, Григория Романова, Михаила Соломенцева и Егора Лигачева. Но вот по всем этим вопросам были созданы специальные парламентские комиссии, которые, соответственно, возглавили горбачевские прорабы перестройки, а именно Анатолий Собчак, Александр Яковлев и Рой Медведев. При этом надо отметить тот факт, что все эти решения были приняты на фоне совершенно разнузданной антисоветской и русофобской пропаганды во всех прибалтийских республиках, где при активной поддержке руководителя местных компартий, в частности Вайна Вялиса, Яна Вагриса и Альгердаса Бразаускаса, Верховные Советы Эстонской, Латвийской и Литовской ССР приняли декларации о государственном суверенитете и законы об основах экономической самостоятельности, о верховенстве республиканского законодательства и другие, которые и заложили прочный фундамент крушения советского государства. Однако союзная власть в лице самого Михаила Горбачева, Александра Яковлева, Эдуарда Шеварднадзе и других реформаторов Политбюро не только не препятствовала открытым и провокационным действиям прибалтийских сепаратистов, но и активно поддерживала и подстрекала их к еще более радикальным шагам. В частности, сразу после завершения Первого съезда народных депутатов на одном из заседаний Политбюро ЦК, где в присутствии первых секретарей местных компартий обсуждался прибалтийский вопрос, Михаил Горбачев прямо заявил, что за союзным центром надо оставить лишь оборону, внешнюю политику, транспорт и связь, а все остальное отдать республикам. Таким образом, Первый съезд народных депутатов СССР можно с полным основанием рассматривать как поворотное событие в истории нашей страны, ставшее важной вехой на пути отстранения КПСС от власти, перехода страны на принципы рыночной экономики и подготовки к разрушению Советского Союза. Ну вот на этом я хотел бы сегодня с вами распрощаться, пожелать вам всего доброго, до свидания, до новых встреч.